Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Радио России» Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущая Марина Кирьянова. Она также ведет трансляцию ВКонтакте. Александр Павлов, Михаил Шор. И Константин Колоколов. Он также сейчас говорит микрофон. Лично. У нас второй день, тема нашей беседы, она посвящена памяти. Вчера мы вспоминали о начале войны, вчера было 22 июня, завтра будет 24 июня, завтра будет парад на Красной площади. И сегодня мы хотели продолжить эту тему. Сейчас у нас мы дозваниваемся до человека, с которым будем беседовать. Мы считаем, что дневной эфир, конечно, обычно у нас развлекательный, но вот такое... Не в эти дни. Не в эти дни, и вот такое обилие этих дат праздничных, посвященных началу войны и празднованию Победы, вот все-таки обязывает нас придерживаться темы. Итак, у нас на связи Александр Михайлович Липин, командир поискового отряда «Родник» из Юрьевца по телефону. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, совершенно недавно, то есть вчера, у вас произошло событие, которое явилось финалом вашей предыдущей работы. Вот подскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому событию, что за событие вчера состоялось? Ну, вчера в селе Соболево Ревецкого района был похоронен Дружков Алексей Иванович, 1921 года рождения, который похоронен на родине, на родовом кладбище на своем. Значит, Алексей Иванович погиб летом 1941 года в Кировоградской области, значит, у села Подвысокого. Значит, 3 года назад поисковики, наши коллеги из Украины, нашли останки нашего земляка. У него был смертный медальон солдатский, бонитовая капсула с запиской и подписная ложка. По этим вещам, значит, останки были идентифицированы. Значит, ребята вышли на наш поисковый отряд, и мы здесь уже занимались поисками родственника. Значит, нашли племянника внучатого, который проживает также на территории Ревецкого района, который вчера, значит, был на похоронах, которому переданы были личные вещи. Значит, ну, 3 года солдат находился на Украине, к сожалению, из-за каких-то политических моментов. Украинская сторона долго не разрешала вывести, значит, останки в Россию. Но, наконец-то, вот, значит, в феврале этого года останки были доставлены в Москву. Значит, делегация Ревецкого района, значит, торжественно на мемориальном комплексе, значит, Мытище, в городе Мытище были переданы останки. Значит, кроме нашего солдата были привезены еще 6 бойцов, останки 6 бойцов, 5 с Ростовской области и 1 из Воронежской области. И вот вчера в торжественной обстановке, ну, с соблюдением всех мер предосторожности, конечно, значит, останочки были погребены, значит, с отданием воинских почестей, значит, с отпеванием, как положено. Очень хорошо, что все это состоялось и родственники нашлись. Но ведь ваш отряд, он работает также по поиску, он работает, насколько я знаю, в Новгородской области, да? Ну, мы работаем в основном в Новгородской области. У нас это Любанская операция, Волховский фронт, 2-я ударная армия, которая была незаслуженно забыта, впала в безмолвие. Кроме этого, у нас еще были вахты, мы работали на месте боев нашей 235-й Ивановской дивизии, это по 41-му году, это под городом Псков, откуда были привезены 2 наших земляка, которые также похоронены у нас на городском кладбище. И там же, вот на этом поле, где были найдены наши земляки, был найден и неизвестный солдат, который похоронен в городе Иваново. Александр Михайлович, как давно работает ваш отряд? Ну, нашему отряду в прошлом году мы отметили 20-летие, в этом году 21 год. Значит, как я уже сказал, создавался он как чисто школьный отряд. То есть первые годы отряд состоял чисто из школьников. Значит, ну, годы идут, школьники выросли уже, многие продолжают ездить. Значит, сейчас отряд такой у нас комбинированный, будем так говорить. Есть и преподаватели, есть и рабочие, есть студенты, есть школьники. Ну, значит, более опытные передают, значит, свои знания более молодым ребятам. Ну, отряд, такой дружная обстановка в отряде. Значит, ну, вот, как бы занимаемся этими делами. Значит, всего вообще-то за существование отряда, значит, мы подняли около 300 бойцов и командиров Красной Армии. Значит, больше 30 медальонов, установлено больше 20 имен. Вот, ну, как бы вот вроде в таком ракурсе работаем. Это такой краткий отчет, за которым лежит огромная, огромная работа. Скажите, пожалуйста, а сколько человек сейчас в отряде? Ну, по-разному, по-разному. Мы, дело в том, что мы по финансовым возможностям не можем, значит, взять всем составом выезжать, да? Вот, да, всех желающих. Это первый момент. Второй момент. Значит, к сожалению, туринвентарь нам позволяет взять, то есть, не более 10 человек, потому что теплые спальники нужны, особенно в весенние вахты, когда заморозки на улице стоят. Вот, туринвентарь не позволяет взять более 10 человек. Поэтому вот как бы иногда одни едут, иногда другие едут, то есть чередуем. Вот. Александр Михайлович, а вы ездите весной или летом? Мы два раза в год ездим. Даже иногда два раза? Три, иногда три, да. Ездим, значит, весенние вахты у нас, значит, где-то с 20 апреля по 8-9 мая. Значит, и где-то августовская вахта, где-то с 15 августа по 30 августа. Иногда мы выезжаем в начале октября на разведки. Если есть возможность, если есть финансы, если есть там транспорт. Вот как много поисковых отрядов, подобных вашему, работают одновременно на том месте, куда вы приезжаете? Ну, сейчас мы работаем вот в районе местного бора, то есть это место прорыва, то есть долина смерти, как так называемая. Значит, сейчас оттуда стали отряды уходить, потому что на протяжении 30 лет уже работы поисковые ведутся. И результат, конечно, уже не тот, который был, допустим, 20 лет, там, 25 лет тому назад. Значит, поэтому найти верхового солдата, то есть солдат, который не захоронен, наш отряд занимается именно вот так, таким поиском, то есть верховые солдаты, которые как упали в 42-м году, так поросли небольшим слоем, там где-то 3-5 сантиметров дерном, и солдат лежит сверху. То есть он шел в атаку, допустим, с оружием, с личными вещами, с гранатами и так далее. Вот, к сожалению, таких солдат уже найти стало довольно-таки редко. Значит, результаты уже не те, если, допустим, 20 лет назад мы в день могли поднять, там отряд мог поднять там 3-5 человек, допустим, то сегодня это хорошо, если там в 2-3 дня поднимем одного там человека, то есть найдем, поднимем. Вот, поэтому многие отряды сейчас ушли, но друзья нашего по-прежнему ездят, это набережные Челны, отряд КАМАЗ. Это, значит, Ивановский отряд «Поиск» наш, Егоров Виктор Валерьевич. Значит, это отряды с Малой Вишеры, это новгородцы. Значит, отряды самого Новгорода, со Старой Руты. То есть, ну, где-то собираемся порядка 6-7 отрядов. Вот с Валерием Викторовичем мы беседовали вчера, он тоже у нас был в студии, но я говорю о том, что мы продолжаем череду таких рассказов. Вот какие-то случаи, о которых можно было бы вспомнить, что-то удивительное. Откуда вообще бойцы, те, которых вы поднимали, откуда эти солдаты? Ну, в основном, значит, вот по тем медальонам, по которым мы работали, у нас вообще география очень такая обширная. Но где-то больше половины примерно это северный регион, то есть, видимо, дивизия формировалась. Значит, у нас были солдаты с Коми, значит, солдаты с Вологды, с Архангельска. Вот, значит, вот эти регионы как бы более такие представлены. Значит, а так и Курск был, и Сибирь была, несколько солдат, и, значит, и Урал. Вот, Ивановских бойцов не попадал? Ивановских, сами Ивановских не поднимали ни разу, к сожалению. Ну, может и поднимали, но оказались безымянными. Они остались неизвестными. Да, неизвестными. Александр Михайлович, а можно я спрошу? Вы сказали, что с вами работают еще и школьники. Да? Да. Вот мне интересно, а школьники как реагируют? Ну, это такой очень тонкий вопрос. Все-таки это тела бойцов, они умерли в атаке, в бою. Это останки. Вот как дети, как школьники реагируют на это все? Ну, перед тем, как поехать в экспедицию, мы проводим с ребятами очень серьезную работу. То есть они прежде всего изучают анатомию, структуру человека. То есть они должны знать, откуда какая кость, допустим, где какая кость находится. И когда они уже поднимают, они уже знают примерно, что они могут увидеть. Вот. Ну, были разные случаи, конечно. Были случаи, когда после первой вахты ребята больше не ездили. Были, к сожалению, такие случаи. Но в основном ребята сразу прикипают и работают уже на протяжении нескольких лет. Но эмоциональная составляющая, она очень тяжелая, я думаю, вот во время раскопок, когда уже бойца нашли. Ну, подъемы разные бывают, понимаете, физически разные бывают, и разные бывают подъемы психологические, потому что бывает так, что вот поднимаешь, когда, допустим, человек может там, голова разбита там осколком там, или что-то, допустим, перебито, можно найти солдата раскиданного, допустим, если вот взрывом там, взрывной волной его раскидало, допустим, там ноги в одной стороне, там голова в другой, руки в третьей, там, ну, моментов очень много различных, вот, но... Вот, в принципе, я бы не сказал, не пожаловался бы ни на одного, наверное, школьника. А хватает ли вам, которые ездили? А хватает ли вам поискового оборудования? Как я понимаю, вы при своей работе используете металлоискатели и щупы, но есть же еще и глубинные металлоискатели, но они очень дорогие. Как у вас вот обстоит с таким инвентарем? Ну, у нас мы отряд, мы работаем сейчас одними щупами. Значит, объясняю ситуацию. Значит, дело в том, что, как я уже сказал, 30 лет идут поисковые работы в тех районе, в том районе, где мы работаем. И, значит, и там уже не одна тысяча поисковиков прошла, и у многих очень были крутые навороченные металлодетекторы. Поэтому металл почти весь выбит. То есть, а вот нащуп косточку взять там или что-то там, медальончик там или какую-то там кожаную вещь, которую металлодетектор пропустил, это со щупом это лучше всего искать. Поэтому вот те бойцы, которых мы, в принципе, с которыми работаем, которых поднимаем, они, как правило, небольшое количество металла совершенно, который там обычный черный, который на звонки реагирует очень слабо. Вот. И, значит, ну, иногда вот личные какие-то вещи. А ваша работа связана с очень большой опасностью. Все-таки взрывоопасные предметы в земле могут находиться все эти годы и могут принести большой вред ныне живущим людям. Было ли у вас такое, что вы находили какие-то взрывоопасные предметы и передавали их полиции, Росгвардии, ФСБ? Ну, это постоянно. Не было ни одной вахты, когда бы мы не нашли волку, так называемый, взрывоопасный предмет. И гранаты почти у всех бойцов находятся, ну, в таком гнилом состоянии, РГД особенно. Ну вот лимоны F1, то есть они находятся в хорошем состоянии, в таком. Да, мы перед тем, как нас в лес выпустить, значит, представители штаба, значит, проводят с нами инструктаж. Мы расписываемся в этом инструктаже за то, что мы работаем со взрывоопасными предметами, техникой безопасности и так далее и тому подобное. Так, при окончании вахты, значит, если раньше, допустим, с нами работали саперы, которые сразу на месте могли подорвать ВОПы, то сейчас по окончании вахты мы сообщаем или где находится взрывоопасный предмет, потому что не каждый взрывоопасный предмет можно брать. Это особенно касается снаряда, которые прошли через ствол. То есть их трогать как бы нельзя. Мы нашли, обозначили место на карте, где это мы нашли. И уже сообщаем, допустим, в штаб, значит, что там-то находится такой-то снаряд. Значит, что надо его вот там уничтожить. Ну, после нас приезжают там МЧСники, как правило, значит, которые уничтожают те взрывоопасные предметы, которые мы находим. А как реагируют вот родственники бойцов, которых вы находите, когда вот спустя 7 десятков лет им говорят, что нашли их отца, их деда, их прадеда? Ну, реакция. реакции, конечно, разные, особенно вот у пожилых людей. Вот мы вот позапрошлом году хоронили, значит, с Вологды бойца, значит, из бойца с Архангельска. Приезжали, значит, представители вот и с Вологды, и с Архангельска. С Архангельска, значит, внук приезжал, он работал с нами, с нашим отрядом несколько дней. Вот, значит, ну, прежде всего, огромная благодарность ко всем поисковикам идет. То есть то, что вернули весточку. Ну и, как правило, значит, там слезы, как правило. Вот. Но, к сожалению, бывают случаи, когда вот у коллег у нас был, когда, значит, потомки, значит, требуют какие-то деньги за то, что нашли ихнего там отца, там требуют деньги, чтобы им оплатили проезд, чтобы они там приехали там и еще что-то заплатили им за то, что они приедут на похороны своих родственников. То есть, к сожалению, вот такие случаи тоже бывают, но это вот очень крайне-крайне редко. Александр Михайлович, а в этом году вы уже ездили работать? Да, в этом году вот мы буквально 4 дня назад вернулись. Значит, по согласованию со штабом нам разрешили, значит, ну, опять же, с соблюдением всех мер безопасности поработать. Значит, мы заказывали автотранспорт. На автотранспорте доехали прямо до леса, не вступая ни в какие контакты. Зашли в лес, значит, в лесу отработали и также автотранспортом приехали домой, то есть не вступая ни в какие контакты. Какой результат был в этом году? Вахта очень хорошая была. Значит, 9 бойцов мы подняли. Значит, все останки в очень хорошем состоянии. Несмотря на то, что почва там очень кислая, редко можно найти, допустим, останки, у которых там суставы сохранились, что-то еще. Тут вообще идеальные, значит, сохран почти. Значит, у четверых сохранились целиковые черепа, обычно черепа давленные, здесь черепа целиковые были. Вот, значит, у четверых были, значит, солдатские медальоны. У троих эбонитовые капсулы были, значит, у одного металлическая капсула. К сожалению, в трех медальонах, значит, записки не сохранились. В одном медальоне записка сохранилась. Состояние тоже не очень хорошее, конечно, но она сейчас находится на экспертизе. Значит, и мы надеемся, что имя выскочит у нас. Такое ощущение, что вот что солдаты как бы ждали нас. То есть, как бы, в этом году вахта была отменена весенняя. Вот, а год юбилейный, как бы, и вот такое ощущение, что они, души солдат, как бы нас ждали, что мы приедем, вот, и как бы вот работа была там по 2-3 солдата в день поднимали, то есть это очень высокий результат. И доборы большие были такие там. Александр Михайлович, а какова вероятность установления личностей вот погибших? Ну, на сегодняшний день где-то удается установить одного солдата, где мы копаем, допустим, одного солдата на 30 человек. То есть вот 30 бойцов подняли, одного есть возможность одного установить. Так. Ну вот из тех, которых вы подняли, то есть тот медальон, который, вернее, капсула, да, которая сохранила записку, вот там есть шанс узнать имя человека. Да, есть шансы большие, потому что вот мы когда законсервировали, когда медальон открыли, записка посыпалась немножко. В полевых условиях я не стал рисковать, в полевых условиях раскручивать ее. Мы ее законсервировали, вот отправили в штаб. Уже когда отправляли, она уже стала расслаиваться, то есть уже прослеживалось, значит, и текст уже, который был напечатан, значит, и текст уже написан, который был написан карандашом, уже, в принципе, некоторые буквы можно было различить. Я думаю, что должна записочка сыграть роль, и я думаю, что с Божьей помощью мы еще одного солдата выдернем из неизвестности. Я понимаю, что сейчас из-за самоизоляции очень многие вахты перенесены на осень, и я понимаю, что вот в это тяжелое время, конечно же, вам тоже нелегко. Хотелось бы уточнить, а вот проводите ли вы в какое-то другое свободное время какие-то уроки памяти в школах, в институтах, потому что же очень-очень важно рассказывать и объяснять молодому поколению, что пока не похоронен последний солдат, война все равно продолжается. Ну, мы очень активно работаем. Со школами работаем очень активно. Значит, и вот в областных мероприятиях принимаем в этих самых уроках мужества. Значит, и дети у меня, то есть, которые уже несколько раз ездили, они рассказывают в своих классах, допустим, в своих школах, как это все. Вот на базе нашего центра детско-юношеского у нас проходят уроки мужества. Значит, показываем мы фильмы различные, значит, и экспозиции работают у нас, постоянно действующие, зал памяти и славы работает. То есть мы очень активно с этим работаем. Мало того, что мы еще с детьми постоянно следим, мы сейчас взяли под контроль, значит, могилы тех солдат, которых мы привезли и похоронили вот на нашем кладбище наших земляков. Это у нас уже вот вчера хоронили 5-го бойца, которого мы привезли в Юрьевец, похоронили. Вот очень активно у нас относится к этому администрация наша. Она всегда нас поддерживает, выделяет транспорт, чтобы съездить за останками, привезти их в Юрьевец и берет на себя все, значит, моменты по захоронению, то есть финансовые средства какие-то и организационные. Есть такое мнение еще, что для поисковиков сейчас очень-очень тяжелое время и в плане финансирования, и в плане вот такого интереса граждан других к вашей деятельности. То есть лет 10-15 назад все-таки поисковое движение было более массовое, вот по некоторым данным. А сейчас вот есть сложности даже в мелочах, там спальники, палатки, тем более металлоискатели. Вот есть ли, на ваш взгляд, сейчас какой-то дополнительный потенциал у поискового движения, чтобы второе дыхание открылось и все-таки все наши солдатики вернулись на свою родину из болот, из чужой земли и так далее? Да, конечно, потенциал есть. Да, действительно, вы правильно сказали, что финансовая обстановка не очень хорошая. Вот если бы, конечно, не спонсоры, я думаю, что поисковое движение было бы еще в более плачевном состоянии. Но мне вот сейчас хочется поблагодарить, значит, депутата областной думы Сергея Владимировича Мазалова. Вот он нам на протяжении нескольких лет частично финансирует наш отряд, помогает. Значит, конечно, администрация Юрьевецкого района вкладывает всегда часть денег. Значит, департамент образования Ивановской области, региональные поисковые движения. Значит, и много неравнодушных людей. Мне всегда хочется им поклониться в ноги, потому что они из своих скудных запасов, из скудных сбережений, что могут, они дают отряду, чтобы отряд поехал там и поработал. Еще такое... пожилых людей. Уточнение по поводу молодых людей. Все-таки в основном у вас в поисковом отряде ребята молодые, и на ваших глазах они росли очень-очень много лет, и вы видели разную молодежь. Вот есть сейчас какое-то отличие у молодежи, которая занимается вот этим поиском в 2020 году, и от молодежи, которая раньше этим занималась в 90-е, 2000-е, 80-е? Ну да, конечно, отличия есть. Вообще изменилось общество, и, конечно, изменились и дети. Как я уже сказал, ребята проходят строгий отбор, значит, но если, допустим, раньше, вот, допустим, мы как бы объявили, допустим, что вот готовим детей там туда-сюда, там желающие, допустим, приходил там 30-40 человек, то сейчас, допустим, там 10-12 человек может прийти. И вот из них уже мы выбираем. А тогда приходило больше количества. То есть больше было желающих как бы поехать это на все сейчас. И вопросы какие-то разные иногда звучат. Со стороны родителей даже. Вот, а вот мой ребенок поедет, а вот сколько ему заплатят за это дело, там, а может там еще что-то. И, то есть вот моменты вот такие. Это, я думаю, что это касается не только поискового движения, это касается всего общества сегодняшнего. Александр Михайлович, приходится вам поднимать останки наших бойцов или встречаются и останки противников, немцев? Ну да, да, иногда бывает, конечно, но мы стараемся, значит, работать, конечно, на наших позициях, то есть и на нейтральных полосах, то есть на немецкие позиции мы как бы стараемся не заходить, то есть там, значит, ну там в основном там, то есть какие-то экспонаты можно найти, еще что-то, значит, ну и, конечно, бывает и цепляем немецких солдат, значит, если раньше, допустим, там в начале нашей карьеры, как бы, поисковой, можно было немцев, как бы, не трогать, то есть мы могли пройти мимо немцев, то сейчас обязательное, значит, такое распоряжение, что мы немцы должны поднять. То есть мы сейчас поднимаем, также составляем на него протокол, как на наших, так и на немцев, составляем протокол со всеми данными, координатами, значит, пакуем его в отдельный пакет. Значит, если есть жетон, допустим, жетон отправляем, значит, и вот в таком ракурсе как бы... Передаете в штаб потом? Да, сдаем в штаб. Сейчас даже в этом вот в протоколе эксгумации, на каждого солдата заполняется такой протокол, даже в протоколе эксгумации есть такая, значит, статья, значит, какой армии принадлежат останки. То есть там... Потому что там вот, где мы копаем, там и французы воевали, и бельгийцы воевали, и латыши воевали, и, значит, испанцы голубая дивизия была. То есть, ну, и немцы, соответственно. Можно найти, значит, останки любого бойца, как бы из любой армии. Но вот сейчас нет такой практики, что, как раньше, приезжали международные поисковые отряды вот из тех стран, бойцы которых вообще участвовали в этой кампании военной. Да, сейчас нет такого. Ну, приезжают, единственные, приезжают сейчас отряды, вот, допустим, в долину приезжают отряды, которые, значит, ну, сейчас уже другие государства, но ихние там... Бывший союз. Прадеды воевали за Советский Союз. То есть вот казахи приезжают, допустим, там, украинцы приезжают иногда вот покопать, там, приезжают, допустим, там, в Средней Азии какие-то отряды иногда. Вот, а так вот, допустим, раньше немцы ездили постоянно, вот, значит, сейчас немцы не ездят. А раньше очень часто в школах были такие небольшие музеи памяти, где были реликвии или как раз вот находки, касающиеся Великой Отечественной войны. Вот сейчас, к сожалению, таких музеев не очень много, но все-таки вот к вам, поисковикам, обращаются музеи с просьбой, может быть, передать им какие-то находки, каски, части формы или что-то еще? Да, конечно, обращаются. Мы никогда никому не отказываем. В принципе, вот находки нашего отряда есть и во Владимирской области, во Владимирских музеях, и в музеях Ивановской области, и в школьных музеях, и в музеях даже вот в государственных музеях. Мы всегда только за, если, допустим, у нас какие-то экспонаты дублируются, так ради бога мы всегда можем это подарить музею там и... Пусть находятся, пусть люди смотрят, видят. И потом еще момент какой. Вот сейчас, допустим, у нас накопилось уже экспонатов как бы различных много. И вот мы, допустим, идем по территории, ну, находим что-то, какая-то вещь, допустим, находится. Она, допустим, в отряде есть у нас, допустим, в музее там, в экспозиции. То есть нам она как бы не нужна. Там, я предлагаю детям, я говорю, дети, если надо вам, допустим, можете взять, допустим, себе там в личном музее. Там, если никому не надо, мы просто оставляем эту вещь, потому что, ну, сильно много это тоже складировать негде, помещения у нас как такового нет. Придут другие люди, возможно, им это понадобится. Ну да. Или, допустим, взяли в лагерь, в базовый, там другие отряды пришли, допустим, ребята других отрядов там посмотрели, там вот интересная вещь, вот нам бы как бы, вот, да, ради бога, берите, проблемы какие. Александр Михайлович, подскажите, пожалуйста, встречаются ли вам следы черных копателей? И если да, то больше их стало, меньше стало? Ну, последнее время, наверное, меньше. В каком плане? Уже почти все раскопано, будем так говорить. Но черных копателей интересуют в основном немецкие позиции. Потому что немецкие позиции, немецкие захоронения. Потому что там стояли подразделения СС, где мы вот копаем. Значит, убитых солдат немецких эсэсовцев, значит, хоронили со всеми регалиями, то есть со всеми знаками, с этим с ножом, с эсэсовским, с кортиком. Вот. поэтому, конечно, их интересует это. Вот мы натыкались, и в прошлые годы натыкались неоднократно, значит, на вот, бесчинство мародеров, мы так называем между собой, которые вот потрошили вот захоронение немцев в основном. Мы, значит, даже убирали потом после них два захоронения, убирали просто обратно. Потому что идешь, когда вот особенно с детьми, видишь, значит, выкопанные вот эти вот могилы, значит, валяются черепа, валяются кости, потому что их это не интересует совершенно. Они берут только вещи, кости выбрасывают. И вот после них, ну, там, опять же, с разрешения штаба, мы сообщали в штаб, что мы там-то нашли то-то, то-то. Но нам, значит, давал команду там, допустим, чтобы мы, может, решение на то, что мы это обратно можем убрать. Мы обратно все складывали в могилу, посыпали. И ставили как какой-то познавательный знак, что на этом месте вот находится, допустим, немецкое захоронение. А на сегодняшний день без вести пропавших по статистике несколько миллионов человек. И, как я понимаю, поисковое движение работает уже несколько десятилетий. Вот на ваш взгляд, вообще возможно ли найти всех и опознать без вести пропавших и вернуть их в родные деревни, в родные города и к их семьям? Ну, я считаю, нет. Это нереально. Но вы все равно делаете все, чтобы каждая семья нашла своего родственника. Мы стараемся, потому что идут годы, понимаете, идут годы. Уже вот там, где мы копаем, 42-й год, вот 78 лет. То есть с каждым годом и сохрана останков становится хуже. И вот капсула медальонов, то есть каждым годом вот она лежит в этой среде, допустим, записка все тлеет, и сливает. И вот, как я уже сказал, вот буквально вот 10 дней назад мы вот подняли записки. Вот три бойца рядышком лежали друг на друге, видимо, там на колючей проволоке застряли, и вот как потом проволока упала, вот они три рядышком даже частично друг друга перекрывали. Они все с медальонами. Вот. У одного, значит, металлический медальон. Ну, металлических медальонов записка сохраняется крайне редко. Это чудо, если, допустим, сохранилась записка. Два эбонитовых. Вот в эбонитовых, ну, когда раскрутили, ну, видно, что она была там. Видно, что записка была там. Вот трухата вот она там по краешку как бы прослеживается все. Но там взять уже ничего нельзя. Это, если бы, допустим, это было там 15-20 лет назад, я больше чем уверен, там записка была, и можно было бы ее прочитать и вернуть. А вот еще вопрос по поводу поиска на сложной местности. А было ли у вас такое, что вы искали на болотах или на уже осушенных болотах? Просто вот это моя личная боль. Мой прадед Михаил Алексеевич Бонгин, в честь которого меня и назвали, он пропал без вести в 42-м году под Ленинградом. И моя прабабушка всю свою жизнь ждала хотя бы какой-то весточки, что может его найдут, может он вернется. Я вот тоже уже 30, практически 5 лет тоже ищу любую информацию о нем. Но, как я понимаю, если человек погиб вот в болотах, то его найти, ну, практически нереально. Ну, я с вами не согласен. У нас был такой случай. Заморское болото есть такое. Значит, там вот в 42-м году накрыли, то есть группа выходила, видимо, из окружения, пыталась выйти где-то больше 100 человек. Их накрыли, значит, там немцы. Значит, мы называем это поляна политруков, потому что больше 15, значит, прочитанных медальонов, они принадлежали там замполитам, там политрукам, значит, старшим политрукам, комиссарам, которые там, значит, батальонному комиссару там нашли и так далее. Вот. Да, единственный момент, очень хорошо на болоте сохраняется кожа, очень хорошо сохраняется пластмасса, само собой разумеется, алюминий нормально сохраняется. Вот, значит, если ложка была, допустим, если подписная, там можно прочитать. Неплохо сохраняются медальоны, если он закручен полностью, то есть записка с капсулой неплохо. Если чуть не докрутили, конечно, она пропадает. Вот. Единственное, на болоте очень плохо сохраняются останки. Там иногда бывает, вот бойца поднял, там вот в ладошках убираются все останочки. Да, вот такие особенности. Александр Михайлович, хотел бы сказать большое вам спасибо за то, что вы делаете, за ваш, ну, фантастический труд, на мой взгляд, который позволяет возвращать имена бойцам, возвращает надежду родственникам обрести их родственников, которые считались без вести пропавшим. Всего вам хорошего, хорошего вам здоровья прежде всего и помыслов, которые направлены на нужное и хорошее дело. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы уделяете внимание поисковому движению. Значит, ну, будем стараться работать и дальше. Да, Александр Михайлович, а вы в этом году еще собираетесь поехать? Ну, мы собираемся. Удачи вам в вашем деле, в хорошем, нужном и очень ожидаемом многими. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Вот я напомню, что у нас на связи был Александр Михайлович Липин, командир поискового отряда «Родник» из Юрьевца. К сожалению, он не смог нам приехать в студию, но вот нынешние возможности связи, они позволяют пообщаться через расстояние и так же продуктивно, как если бы человек сидел здесь у нас в студии. Угу. Надеюсь, уважаемые коллеги, вы присоединитесь ко мне, что, к моему мнению, что большое, хорошее, нужное дело делают поисковые отряды, уже второй поисковый отряд у нас участвовал, вчера был отряд, сегодня, да. Также у нас бывал и поисковый отряд «Эхо», вот я надеюсь, что мы в ближайшее время с ними свяжемся. У нас есть телефонный звонок в студию, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, это Елена. Я хочу тоже рассказать, мой дедушка пропал без вести, где-то между 41-м и 42-м году он добровольцем ушел на фронт. Инженер одной из наших ведущих фабрик, он хороший был специалист, у него была бронь, но он все-таки пошел защищать свою жену и своих детей. И вот до 60-го года он пропал без вести. Бабушку считали чуть ли не женой предателя, не платили аттестаты, вы знаете, да? Дети чуть ли не умирали с голоду, ели прямо ремни, но все, что росло, даже крапиву. И вот в 60-х годах Александровский парк, Вечный огонь стали создавать. И искали прототип солдата, который послужит символом России, который будет захоронен в Москве на Красной площади. И проводили массовые раскопки. И вот, наконец, в начале 60-х при строительстве этого парка Вечного огня нашли моего деда. Останки, конечно. Нашли тот самый вот медальон, как вы говорите. И прощальное письмо, он уходит в бой, такое полуслевшее письмо, что он прощается с женой, поцелуй за меня, детей, и бабушку восстановили в права. Так что вот я благодарна этим людям, которые ищут, которые находят. И вот даже это письмо я отдала в нашу прессу, и оно было опубликовано в газете. Большое вам спасибо, вы делаете нужное дело. А в Новгороде все-таки почва, наверное, как-то сохраняется. Там же и исторические раскопки находят. Не подскажете? Спасибо, всего хорошего. Спасибо вам. Про исторические раскопки мы сегодня будем говорить в вечернем эфире, да. Ну вот я считаю, что вот популяризацию той работы, которую проводят поисковики, нужно проводить, нужно об этом говорить, нужно об этом снимать фильмы, чтобы молодое поколение, которое сейчас просит деньги за эту работу, для меня это шок, конечно. Но чтобы таких вопросов, да, чтобы таких не возникало. Я вспоминаю просто свое детство в каком-то 84-м году, посмотрел фильм «Неизвестный солдат» по приключению Кроша, продолжение всей этой истории. Да, такое впечатление произвело на меня, на моих друзей. Мы каждый бугорок, который находили, грубо говоря, во дворе, считали могилу неизвестных солдат, несли туда цветы, вот, будучи 6-7-летними детьми. Вот. И это чувство внутреннее, оно до сих пор со мной, и благоговение, и вот тем людям, которые ходят и помогают поднимать погибших солдат. А еще вот отдельно хочется сказать, что обязательно пользуйтесь двумя порталами. Это база данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне», потому что там иногда вы сможете найти информацию о своих родственниках, где они в боях участвовали, где они похоронены, какие у них награды. Обязательно смотрите, потому что вот я благодарю Министерство обороны за эти два портала. Там есть очень много нужной, интересной информации, и можно проследить весь боевой путь своих предков. Напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Были за круглым нашим столом у микрофонов Марина Кирьянова, она также вела трансляцию ВКонтакте, а также Александр Павлов, Михаил Шор и Константин Кулаков. Мы прощаемся с вами до 18 часов 10 минут. Всего-всего хорошего, хорошего дня. Обязательно услышимся. До свидания. Обнимаю вас. Вы слушали Радио России Иваново.